562. Сентябрь 2. Уже сказано, последствий не избежать. Терзали и будут терзать, пока явление трех не будет под контролем. Сегодня не надо ни с кем общаться. Встань в стороне ото всех. Сегодня со мною побыть в общении длительном. Обрезать нити тела и чувств, вобрав их в себя. Барьер суровости, барьер холода, барьер отчужденности. Близость не оценена и не кажется нужной. Может быть, дальность оценится лучше. Поляризация организма на волне уже не близости, но дальности, отчужденности. Чтобы иметь, надо отказаться, и чтобы приблизиться, отойти. Ценится лишь то, чего не имеем или что потеряли.